кого мозготрясенье есть, одно ему спасенье. Надо не трясти головкой, а котлеты есть с морковкой. У кого больные ноги, надо бегать по дороге, 5 часов подряд скакать, а потом ложиться спать. Кто не выучит урока, излечу того в 2 срока, дам печеную картошку, а потом касторки ложку. Кто не сделает задачу, тот потерпит неудачу, выпьет уксуса бутылку и получит по затылку. Есть лекарства и от лени, помогает всем мгновенье. Надо лишь за стол нам сесть, сразу скушать все, что есть, а потом гуляй весь день, вот и выветрится лень. И от скуки средства есть, благ его не перечесть. Надо только всем собраться и как следует подраться. Помогает средство просто и зовется средство боксом. При невежестве в излишке очень помогают книжки. Книжки надо бы на ней есть, а внимательно прочесть. А от глупости, признаюсь, я лекарства сам не знаю. Глупый должен постараться, от других ума найти.